Йоханссон смотрел на свой ноутбук, а все остальные смотрели на Йоханссон. «Постоянный ветер более 100 км в час», — сообщила она. «Порывы до 125». «Ха, господи, мы окажемся в стране Оз», — сказал Уотни. «А какова скорость ветра для эвакуации?» «Технически 150 км в час», — ответил Мартинес. «При большей МВА может опрокинуться». «Какие-нибудь прогнозы о траектории бури?» — спросил Льюис. «Это ее край», — ответила Йоханссон, глядя на экран. «Прежде чем станет лучше, должно стать еще хуже». Брезент жилого модуля морщился под жестоким напором ветра. Внутренние стойки гнулись и содрогались от каждого порыва. Шум нарастал. «Ладно», — сказал Льюис. «Готовимся к эвакуации. Мы двинемся к МВА и будем надеяться на лучшее. Если ветер станет слишком сильным, стартуем». Покинув жилой модуль парами, они собрались перед шлюзом номер один. Ветер швырял в них песок, однако им удавалось держаться на ногах. «Видимость почти нулевая», — сказал Льюис. «Если потеряетесь, ориентируйтесь по телеметрии моего скафандра. Дальше от модуля ветер будет сильнее, так что приготовьтесь». Борясь с ветром, они заковыляли по направлению к МВА. Шествие возглавляли Льюис и Бек, а замыкали Уотни и Йоханссон. «Эй», — пропыхтел Уотни, — «может, нам удастся заякорить МВА, снизить вероятность опрокидывания?» «Как?» — пропыхтела в ответ Льюис. «Можно использовать кабели солнечной установки в качестве растяжек». Он отдышался и продолжил. «А марсоходы будут якорями. Фокус в том, чтобы обмотать кабели...» Обломок антенны врезался у Уотни и унес его с собой. «Уотни!» — воскликнула Йоханссон. «Что случилось?» — спросил Льюис. «Его что-то ударило!» — сообщила Йоханссон. «Уотни, ответь!» — сказал Льюис. Нет ответа. «Уотни, ответь!» — повторил Льюис. Тишина. «Он отключился!» — доложила Йоханссон. «Я не знаю, где он!» «Капитан!» — сказал Бек. «Прежде чем мы потеряли связь, у него сработала сигнализация декомпрессии». «Вот дерьмо!» — воскликнул Льюис. «Йоханссон, где ты видел его в последний раз?» «Он был прямо передо мной, а потом исчез», — ответила она. «Улетел на запад». «Ладно», — сказал Льюис. «Мартинес, отправляйся в МВА и готовься к старту. Все остальные ориентируйтесь на Йоханссон». «Доктор Бек», — спросил Фогель, борясь с ветром, — «сколько человек может прожить при декомпрессии?» «Меньше минуты», — сдавленным голосом ответил Бек. «Я ничего не вижу», — сказала Йоханссон, когда команда собралась вокруг нее. «Выстроитесь в линию и идите на запад», — приказал Льюис, — «маленькими шагами. Вероятно, он упал. Мы не хотим просто перешагнуть через него». Не выпуская друг друга из виду, они побрели сквозь хаос. Мартинес ввалился в шлюз МВА и, преодолевая напор ветра, закрыл его. Когда давление выровнялось, быстро сбросил скафандр. Затем вскарабкался по лестнице в отсек для экипажа, сел в кресло пилота и запустил систему. Держа в одной руке инструкцию по аварийному взлету, он щелкнул переключателями. Системы по очереди сообщили о готовности. Мартинес особо отметил показания одной из них. «Капитан», — сообщил он по радио, — «наклон МВА составляет 7 градусов. Он опрокинется при 12,3». «Принято», — ответил Льюис. «Йоханссон», — сказал Бек, глядя на свой наручный компьютер. «Биомонитор Уотни отправил сообщение, прежде чем отключиться. Мой компьютер сообщает об ошибке». «Мой тоже», — отозвалась Йоханссон. «Передача оборвалась. Данных не хватает, и контрольная сумма не сходится. Минутку». «Капитан», — сказал Мартинес, — «сообщение из Хьюстона. Мы официально сняты с миссии. Буря обещает быть слишком сильной». «Принято», — ответил Льюис. «Они отправили это 4,5 минуты назад», — продолжил Мартинес. «По спутниковым данным, полученным 9 минут назад». «Ясно», — сказал Льюис. «Продолжай подготовку к старту». «Принято», — отозвался Мартинес. «Бек», — сказала Йоханссон, — «у меня есть исходный пакет. Открытый текст. КД-0, ЧП-0, ТП-36,2. Это все». «Принято», — печально откликнулся Бек. «Кровяное давление 0, частота пульса 0, температура нормальная». Некоторое время все молчали, продолжая пробиваться вперед, бредя сквозь бурю, надеясь на чудо. «Температура нормальная?» — нарушила тишину Льюис с проблеском надежды в голосе. «Требуется время, чтобы...» — Бек замялся. «Чтобы остыть». «Капитан», — сказал Мартинес, — «наклон уже 10,5 градусов, а при порывах приближается к 11». «Принято», — ответил Льюис. «Ты готов к взлету?» «Да», — подтвердил Мартинес. «Я готов стартовать в любую минуту». «Если МВА прокинется, ты успеешь стартовать, прежде чем он окончательно перевернется?» озадаченно протянул Мартинес. «Да, мадам. Я включу ручное управление и дам полный газ. Затем подниму нос и вернусь к запрограммированному взлету». «Принято», — сказал Льюис. «Все идите на сигнал скафандра Мартинеза. Так вы попадете к шлюзу МВА. Забирайтесь внутрь и готовьтесь к взлету». «А вы, капитан?» — спросил Бек. «Я поищу еще немного. Шевелитесь. Мартинес, если начнешь опрокидываться, взлетай». «Вы правда думаете, что я вас брошу?» — спросил Мартинес. «Я только что отдала тебе приказ», — отрезал Льюис. «Вы трое! На корабль!» Они неохотно подчинились и двинулись к МВА, на каждом шагу борясь с изнуряющим ветром. Не видя, куда ступает, Льюис зашаркала вперед. Вспомнила кое-что и достала из-за спины два сверла для бурильных молотков. Сегодня утром она захватила с собой метровые сверла, планируя позже взять геологические образцы. Взяв по сверлу в каждую руку, она потащила их за собой по земле. Через 20 метров Льюис развернулся и зашагала в обратном направлении. Идти по прямой не представлялось возможным. Она не только не видела ориентиров, непрерывный ветер сбивал ее с курса.